Литературное чтение на Радио России. Петербургский текст. Всеволод Михайлович Гаршин. Происшествие. Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, не могу понять. Не мог же в самом деле натолкнуть меня на эти думы тот господин. Но вот уже две недели всякий раз, когда я не весела, то есть не пьяна, и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу, не отвязываются эти тяжелые думы. Одно средство забыть — уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я тоже начинаю так же пить и безобразничать. Мысли путаются, ничего не помнишь. Тогда легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все. Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате. Все время провожу одинаково. Также бываю в разных Эльдорадо и Пале де Кристаль. И все время, если не было весело, так хоть и не думалось о том, что не весело. А теперь вот совсем-совсем другое. Кажется, это случилось в конце августа, помню. Тогда был такой славный осенний вечер. Я гуляла в летнем саду. Этот человек не представлял ничего особенного, кроме разве какой-то добродушной болтливости. Он рассказал мне чуть не о всех своих делах и знакомых. Ему было 25. Звали его Иваном Ивановичем. С собой он был ни дурен, ни хорош. Он ушел, и я забыла о нем. Через месяц он, однако, явился. Явился пасмурный, печальный, похудевший. Когда он вошел, я даже немного испугалась незнакомого нахмуренного лица. Вы меня помните? В эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню. Он покраснел. Я потому думал, что вы не помните, что ведь много. Разговор пересекся. Мы сидели на диване. Я в одном углу, он в другом. Как будто в первый раз выехал с визитами прямой, вытянутый. Даже цилиндр в руках держал. Сидели мы довольно долго. Наконец он приподнялся и поклонился. Так, до свидания. До свидания. Надежда Николаевна. Как вы узнали мое имя? Мое ходячее имя не Надежда Николаевна, а Евгения. Ведь я ничего дурного, Надежда Николаевна, я не одному человеку, а я знаком с Петром Васильевичем Участковым. Так он мне рассказал о вас все, как было. Я хотел сказать вам, Евгения, язык не послушался, а я и настоящее имя произнес. Да вы скажите, зачем вы пришли ко мне? Для чего? Какой интерес я представляю для вас? Нет, вы лучше не ходите ко мне. Знакомства я с вами вести не буду, потому что у меня нет знакомых. А, я знаю, зачем вы пришли ко мне. Вас заинтересовал рассказ этого полицейского. Вы подумали, вот редкость. Образованная девушка, в какую жизнь попала. Вы вздумали спасать меня? Пойдите от меня. Мне ничего не нужно. Оставьте меня, лучше издыхать одну, чем... Тут я взглянула на его лицо и остановилась. Я видела, что била его каждым словом. Он не говорил ничего, но один вид его заставил меня замолчать. До свидания, Надежда Николаевна. Очень жалею, что огорчил вас. И себя тоже. Он протянул мне руку, я не могла не дать ему своей, и вышел медленными шагами. Я слышала, как он спускался по лестнице, и видела в окно, как он, согнув шею, перешел через двор какую-то медленную и качающуюся походку. У ворот он оглянулся, посмотрел на мои окна и исчез. И вот этот-то человек может быть моей опорой. Стоит мне только заикнуться, я сделаюсь законной женой. Законную женой бедного, но благородного человека. И даже сделаюсь бедную, но благородной родительницей. Если только Господь во гневе своем еще пошлет мне ребенка. 3 недели ежедневного шатания. Как я только выношу это. Сегодня у меня болит голова, кости, все тело, тоска, скука, бесцельные и мучительные рассуждения. Хоть бы пришел кто-нибудь. Как будто в ответ на ее мысль в передней зазвенел звонок. Неровные торопливые шаги простучали по коридору, дверь распахнулась, и в ней появился Иван Иваныч. Он вовсе не был похож на того робкого и застенчивого человека, который приходил сюда же 2 месяца назад. Шляпа набекрень, цветной галстук, уверенный дерзкий взгляд. И при этом шатающаяся походка и сильный винный запах. Надежда Николаевна вскочила с места. Здравствуй. Я к тебе пришел. И он сел на стул у двери, не сняв шляпы и развалясь. Она молчала. Молчал и он. Если бы он не был пьян, она бы нашла, что сказать. Но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей делать, он опять заговорил. Вот. Я и пришел. Имею право. Она попробовала говорить с ним ласково. Слушайте, Иван Иванович, я очень буду рада вашему приходу. Только идите теперь домой. Вы выпили лишнее. Будьте так добры, голубчик, идите домой. Приходите, когда будете здоровы. Струсил. Укротилась. Да. За что ты меня гонишь? Что? Бить-то ведь я из-за тебя начал. Ведь трезвый был. Что ты? Чем ты тянешь меня к себе, скажи ты мне? Ведь другая за счастье бы сочла избавиться от этого... Адай, работал бы я, как вол. Жила бы ты беззаботная, спокойная, был честной. Ну, говорите, чем я заслужил от тебя ненависть? Ну, что ты молчишь? Говори! Говори! Что хочешь, только скажи что-нибудь. Пьян я, это верно. Не пьяный не пришел бы сюда. Знаешь ты, как я боюсь тебя, когда я в здравом уме. Ведь ты меня в узелок связать можешь. Ведь скажешь, укради, украду. Скажешь, убей, убью. Знаешь ли ты это? Наверное, знаешь. Ты умный, ты все видишь. Если не знаешь, Надя, родная моя, пожалей меня. И он на коленях ползал перед нею по полу. Она неподвижно стояла у стены. Он говорил еще долго и бессвязно. Речь становилась все медленнее, медленнее. И, наконец, его опьяневшие, опухшие веки сомкнулись. И, откинув голову назад, на спинку стула, он уснул. Жалко мне его. Нет. не жалко. Что я могу сделать для него? Выйти за него замуж? Да разве я смею? И разве же это не будет такой уже продажей? Господи! Да нет, это еще хуже. Она не знала, почему хуже, но чувствовала это. Теперь я, по крайней мере, откровенна. Меня всякий может ударить. Разве я мало терплю оскорблений? А тогда чем я буду лучше? Разве не будет тот же разврат, только не откровенный? Вон, сидит сонный, и голова отвалилась назад. Рот раскрыт, лицо бледное, как у мертвого. Платье на нем выпачканное, должно быть, валялся где-нибудь. Как он тяжело дышит. Иногда даже хрипит. Да, но ведь это пройдет, и он опять будет приличным, скромным. Нет, тут не то. Мне кажется, что этот человек, если я дам ему над собой верх, замучает меня одним воспоминанием. И я не вынесу. Нет, пусть я останусь тем, что есть. Да ведь и недолго уже оставаться. Она набросила себе на плечи накидку и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Есть у меня одно средство спастись. Избавиться. Отличное. На которое я уже давно решилась и к которому, наверное, в конце концов прибегну. Но мне кажется, что теперь еще рано. Слишком я молода. Слишком много чувствую в себе жизни. Жить хочется. Хочется дышать. Чувствовать, слышать, видеть. Хочется иметь возможность хоть изредка взглянуть на небо, на Неву. Вот и набережная. Громадное здание с одной стороны, а с другой — почерневшая Нева. Скоро тронется лед, река будет голубая. Парк на той стороне зазеленеет. Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна. Господи, что я сделала такого, что еще при жизни меня следовало бросить в ад? Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю? Каменный спуск ведет прямо к проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотреть на воду. Но ведь еще рано. Конечно, рано. Я подожду еще. А все-таки хорошо было бы встать на этот скользкий, мокрый край проруби. Так, сама бы скользнула. Только холодно. Одна секунда, и поплывешь под льдом вниз по реке. Будешь безумно биться об лед руками и ногами, головою, лицом. Интересно знать, просвечивает ли туда дневной свет. Эй, мадам! Сударыня! Я не обертывалась. Сударыня, пожалуйста, на панель! Кто-то сзади меня начал спускаться по лестнице. Кроме шарканья ног, по посыпанным песком ступеням, я слышала еще какой-то тупой стук. Я обернулась. Спускался городовой, стучала его шашка. Увидев мое лицо, он вдруг изменил чинное выражение своей физиономии на грубое и дерзкое. Подошел ко мне и дернул за плечо. Убирайся вон отсюда, дрянь тетка. Шляетесь везде, сунешься с дуру в прорубь, потом отвечать за вас, за шельмов. Он узнал по моему лицу, кто я. Все то же и то же. Нет возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сделать с собой, чтобы забыть? Аннушка принесла мне письмо. Милостивая государыня Надежда Николаевна, хотя я очень хорошо понял, что для вас не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая девушка и не захотите обидеть меня. В первый и последний в жизни раз я прошу вас быть у меня, так как сегодня мои именины. Родных и знакомых у меня нет. Умоляю вас, приходите. Даю вам слово, что я ничего не скажу вам обидного или неприятного. Пожалейте преданного вам Ивана Никитина. Я без труда нашла номера мадам Цукерберг, и чухонка горничная показала мне дверь к Ивану Ивановичу. Можно войти? В комнате раздался стук быстро задвигаемого ящика. Войдите! Я вошла. Он сидел у письменного стола и заклеивал какой-то конверт. Мне он даже как будто не обрадовался. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Что-то нежное мелькнуло у него на лице, когда я протянула ему свою руку, но тотчас же исчезло. Он был серьезен и даже суров. Благодарю вас, что пришли. Зачем вы звали меня? Боже мой, неужели вы не знаете, что значит для меня видеть вас? Впрочем, этот разговор для вас неприятен. Мы сидели и молчали. Чухонка принесла самовар. Иван Иванович подал мне чай и сахар. Потом поставил на стол варенье, печенье, конфеты, полбутылки сладкого вина. Вы извините меня за угощение, Надежда Николаевна. Вам, может быть, неприятно, но не сердитесь. Будьте добры, заваривайте чай, налейте. Кушайте, вот, конфеты, вино. Я стала хозяйничать, а он сел против меня так, что его лицо оставалось в тени, и принялся рассматривать меня. Я чувствовала на себе его постоянный и пристальный взгляд, и чувствовала, что краснею. Я на минуту подняла глаза, но сейчас же опять опустила, потому что он продолжал серьезно смотреть мне прямо в лицо. Что это значит? Неужели эта обстановка, скромное черное платье, отсутствие нахальных лиц, пошлых речей подействовали на меня так сильно, что я опять превратилась в скромную и конфузливую девочку, какой была 2 года тому назад? Мне стало досадно. Скажите, пожалуйста, ну что вы выпучили на меня глаза? Надежда Николаевна, не говорите так грубо. Ну, побудьте хоть час такой, какой вы пришли сюда. Но я не понимаю, зачем вы меня позвали. Неужели только за тем, чтобы молчать и смотреть на меня? Да, Надежда Николаевна, только за этим. Вам ведь это особого огорчения не сделает, а мне утешение в последний раз. На вас посмотреть. Вы были так добры, что пришли и в этом платье, и вот такой вот, как теперь. Я этого не ждал, и за это вам еще больше благодарен. А отчего же в последний раз, Иван Иванович? Я ведь уезжаю. Куда? Далеко, Надежда Николаевна. А я вовсе сегодня не именинник. Я так это, не знаю сам почему, написал. Мне просто хотелось еще раз на вас посмотреть. Хотел я сначала пойти ждать, когда вы выйдете. Ну уж как-то вот решился просить вас к себе. И вы были так добры, что пришли. Дай вам Бог за это всего хорошего. Да, мало хорошего впереди, Иван Иванович. Да. Да. Для вас мало хорошего. Впрочем, вы ведь сами знаете лучше меня, что для вас впереди. Мне лучше Потому что я уеду. Его голос задрожал еще больше. Мне стало невыразимо жалко его, справедливо ли все то дурное, что я чувствовала против него. За что я так грубо и резко оттолкнула его. Но теперь уже поздно сожалеть. Я встала, начала одеваться. Иван Иванович вскочил, как ужаленный. Вы уже уходите? Да. Вам надо... Надо идти. Вам надо... Опять? Туда? Надежда Николаевна. Да давайте я лучше убью вас сейчас. Давайте убью. Шепотом, схватив меня за руку и смотря на меня большими растерянными глазами. Ведь лучше скажите. Да ведь вам, Иван Иванович, за это в Сибирь идти. А я вовсе не хочу этого. В Сибирь? Разве я от того не могу убить вас, что Сибирь боюсь? Я не от того. Я не могу убить вас, потому что... Ну, как же я убью вас? Как я убью тебя? Ведь я... И он схватил меня, поднял, как ребенка, на воздух. Душа в объятиях, и осыпал поцелуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И так же внезапно, как внезапно это случилось, поставил меня на ноги и быстро заговорил. Идите. Простите меня, Надежда, это в первый и последний раз. Не сердитесь на меня. Идите, конечно, Николай. Я не сержусь, Иван Иванович. Идите. Благодарю, что пришли. Он выпроводил меня и тотчас же заперся на ключ. Я стала спускаться с лестницы. Сердце ныло еще больше прежнего. Пусть он едет. Пусть едет и забудет меня. Останусь доживать свой век. Довольно сентиментальничать, пойду домой. Я прибавила шага и думала уже о том, какое платье надену и куда отправлюсь на сегодняшний вечер. Вот и кончен мой роман. Маленькая задержка на скользком пути. Теперь покачусь свободно. Без задержек все ниже и ниже. Да ведь он теперь стреляется. Вдруг закричало что-то у меня внутри. Я остановилась как вкопанная. В глазах у меня потемнело. По спине побежали мурашки, дыхание захватило. Господи, да он теперь убивает себя. Он захлопнул ящик. Это он револьвер рассматривал. Письмо писал в последний раз. Бежать. Быть может, еще успею. Господи, Господи, удержи его. Господи, оставь его мне. Смертельный, неиспытанный ужас охватил меня. Я бежала назад, как безумная, налетая на прохожих. Не помню, как я взбежала по лестнице. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня. Помню длинный темный коридор со множеством дверей. Помню, как я кинулась к его двери. И когда я схватила за ее ручку, за дверью раздался выстрел. Отовсюду выскочили люди, бешено завертелись вокруг меня вместе с коридором, дверьми, стенами. И я упала, и в моей голове тоже все завертелось и исчезло.